Глава 16. Артефакт. 1. Игорь не спал. Нога почти не болела, хотя он до сих пор не мог понять, как повелся на такую простую уловку. Вот знает ведь, что если бы все было так просто, Алекс давно не ходил по земле, а лежал прикопанный в никому, кроме палача, неизвестном месте. Будет очередной урок. Не считай, что ты лучше всех. Есть те, кто так точно не считают. Хотя вот, мысли перескочили на артефакт, и Игорь задумался. Ну вот, идет он, ищет. А что ему нужно? Что он загадает, если будет такая возможность? Нет, он, конечно, пообещал, но вдруг? Ситуации разные бывают. Деньги? Ну, что они такое? Вот появится их у него бесконечное количество. Можно будет купить всех и все. И? Он не дурак, прекрасно понимает, что там, где можно купить, никогда не бывает ничего настоящего. Ни настоящих друзей, ни настоящей любви. Всем нужны только деньги и ничего, кроме денег. Нет, если все будет так, то выход в конце останется только один. Пулю в висок или петлю на шею. Нет. Любовь? А вот это интересно. Будет ли он помнить, что эта любовь не настоящая, а загаданная? По сути, искусственная. С ним рядом сейчас нет человека, которого он сейчас и который любит его. Так что будет, когда тот появится? Одно дело не помнить, не знать. Другое – все помнить и понимать. И как распознать, эта любовь настоящая или полученная благодаря артефакту? Ведь тогда всю жизнь любые его чувства будут отравлять подозрения о настоящести происходящего. Все равно, что любовные привороты, в которые Игорь никогда не верил. Или семья? Не было у него семьи. Никогда. Почти все, кто вырос в детском доме, всегда хотят в семью, а Игорь не хотел. Его все устраивало. Он никогда не был слабым. Одно время организовал свою банду и третировал младших. Пара из них даже сбежали, чтобы их больше не избивали и не отбирали хотя бы то малое, что перепадало в праздники и по иным особым случаям. А потом в их детдоме появился тренер, который начал учить не только драться, но и думать. Банда распалась, потому что Игорь понял, сила не в кулаках, а в голове, и жизнь постепенно стала такой, какой была сейчас. Не самая лучшая, но она в целом его устраивала. Нет, семья не нужна, если бы она была, не факт, что Игорь научился бы тому, что умел, знал и понимал сейчас. Тогда что? Что есть такого, без чего не может быть жизни? Свобода? А что такое свобода? Любая работа – это уже не свобода, а зависимость от того, кто тебе ее дал. Любые отношения – это не свобода, а зависимость от второй стороны. Даже одиночество – это не свобода, а всего лишь зависимость от того, что тебе никто не нужен. Не бывает настоящей свободы. Разве что неуязвимость? Игорь покрутился на покрывале, разглядывая лежащих по другую сторону костра Марту и Алекса. Вот им точно нечего загадывать. У них есть все. Разве что денег нет. Но это не всегда нужно, когда есть любовь. А может и правда загадать ее и просто жить, не думая ни о чем? С озера наплывал холодный туман, но огонь костра прогревал спину, разгоняя кровь по телу, и мысли потекли совсем в другом направлении. Перед глазами возникло теплое море, накатывающие на берег волны, шум прибоя, девичья фигурка у перил террасы, ограждающей бунгало. И Игорь не заметил, как уснул.